Азот, кислород и оксид азота-2 – все газообразные вещества. В левой и правой частях уравнения по 2 моль газов. Значит, давление не будет влиять на смещение равновесия в данной реакции. Данная реакция эндотермическая, идет с поглощением теплоты. Поэтому в сторону продуктов сместит только повышение температуры. Следовательно, правильный ответ – увеличение концентрации кислорода. Так как увеличение концентрации исходных веществ смещает равновесие в сторону продуктов.